Когда мы остались вдвоем, я сказала: «Ахматова у нас одна. Вам надо поговорить о ней наверху». Сукин сын. Мандельштама он не понимал, но Ахматову знал и любил. Речь шла о том, чтобы добиться для нее чего-то вроде двойной прописки в Москве и в Ленинграде. И там, и здесь у нее было бы по одной комнате. Но где в мире это запрещено? Даже у нас есть писатели, имеющие квартиры у себя на родине и в Москве, не говоря уж о дачах. Сурков сразу нашел ответ на мое предложение. «Нельзя», — сказал он, слегка заикаясь. «Нас могут обвинить в отсутствии чуткости. Чуткость – лучшая добродетель функционера». С Ахматовой чуткости не проявили, раз она осталась неустроенной. Но исправить этого нельзя, чтобы не признаться в отсутствии чуткости. Функционер мыслить не умеет. Это совершенно ясно. Но он думает, что и другие, с которыми он разговаривает, способны удовлетворяться его формулами. Очевидно, он всех считает себе подобными. Он разучился видеть и слышать собеседника. И все кажутся ему функционерами, живущими теми же мерзкими формулами, что и он. Ахматова сначала согласилась поселиться со мной, но потом раздумала. Ей казалось, что когда мы вместе, начальство сходит с ума и засылает к нам всех своих стукачей. Вето, наложенное на нашу квартиру, ее не огорчило. Но я осталась неустроенной, и это смущало ее. Ей казалось, что виновата во всем она, хотя на самом деле ее вины уж никак не было. Ведь в отдельную комнату меня потом не впустили точно так, как в квартиру. А ведь они безмозглые дураки. Я бы в жизни не решилась написать ни первую, ни вторую книгу, если бы жила в писательском доме, окруженная стукачами. Если бы работала комиссия по наследству, вышло бы собрание Мандельштама, и было сказано хоть полслова правды. Я бы не подумала писать. Я работала в Пскове, когда Ахматова в порыве раскаяния пригласила к себе Суркова, чтобы поговорить обо мне. Сурков явился с букетом белых роз неслыханной красоты. Ахматовой ничего не пришлось ему объяснять, потому что он говорил обо мне с вдохновением и приплясом. Он твердо обещал немедленно устроить мне прописку и комнату. Ахматова пришла в восторг. Я получила от нее телеграмму в Псков с похвалой Суркову. В тот же день пришла вторая телеграмма от человека, которого я называю «Некто в штатском». Он сообщил, что Литфонд перевел мне 200 рублей. Суда была безвозвратной. Сурков проявил чуткость, свойственную функционеру. Комната и прописка превратились в кучку денег. Я сначала не хотела брать этих денег, но потом вспомнила Женю Левитина, первую ласточку, которая однажды по такому же поводу накричал на меня: «С паршивой собаки хоть шерсти клок!» На эти деньги я купила камень, принадлежавший Каблукову. На полях Каблуков вписал груду стихов Мандельштама. Он трогательно следил за своим молодым другом. Я считаю, что это хорошее употребление денег, выданных грязным учреждениям. Прошло немного времени, и Фриде удалось пробить мою прописку. Наклюнулась кооперативная квартира. Симонов обратился в Литфонд с просьбой дать мне взаймы 1000 на покупку квартиры. Он гарантировал возвращение ссуды. Литфонд начисто отказал. Деньгами он не рисковал, их вернул бы Симонов. Отказ носил принципиальный характер. Деньги мне дал Симонов.